Сидел на заднем сиденье и наслаждался каждой минутой, как и ездой в лимузине в эпоху, которая наступит позже. Заметив, что каждый раз, когда он встречал меня, на мне были одни и те же костюмы, синий или серый, с белой рубашкой и одним из двух моих галстуков, Гэри Шимано выплатил мне аванс, чтобы я мог купить новый костюм. Гэри всегда хорошо одевался. Он был неравнодушен костюмам Бриони, ботинкам из крокодиловой кожи, мокасинам, запонкам, красивым галстукам и неизменному платку в кармане пиджака. Деньги не изменили мою душу, но заставили поменять отношение к одежде. Как только наступил момент, когда моя покупательная способность возросла, я смог позволить себе не только носить модные костюмы, но и добавить к своему туалету стиль и цвет. На одного из старших менеджеров Bear Stearns, Дэйва Крэнстона, по кличке Носки, который отличался любовью к аксессуарам, произвело большое впечатление, когда у меня вошло в привычку носить огненно-красные носки с любой одеждой. Ярко-синий костюм с накрахмаленной белой рубашкой, ярко-красные носки. Моей первой шикарной покупкой, я даже сам не поверил, был анакондовый пояс от Неймана Маркуса. $400 за пояс. Я несколько месяцев потом не мог успокоиться после такой траты. Но на маленького Криса мне не было жалко никаких денег. В свои 2,5, 3,5 года он понимал, как это здорово иметь новые вещи. Новую кровать, новую одежду, новые игрушки. Он был в восторге. Более того, наши эмоции настолько совпадали, что он чувствовал, как спокойно у меня на душе. Мы теперь могли развлекаться в Сан-Франциско не потому, что нам негде было жить, а потому, что нам просто захотелось сходить в парк Золотых Ворот и запустить воздушного змея. Или покататься на роликовой доске. Нам не нужно было искать убежище, где можно поспать и укрыться от дождя. Мы проводили дождливые выходные в кинотеатре, иногда смотрели в день по 3-4 фильма или один и тот же по нескольку раз. Мы ходили смотреть «Охотников за привидениями», и Крис перепугался, увидев монстра, рычащего на улице. «Папа», — прошептал он мне, — «я хочу пристегнуть ремень». Во время наших многочисленных просмотров «Лилового дождя» с Крисом случился конфуз. Он описался. Может быть, из-за того, что слишком долго находился в кинотеатре, я резко выговорил ему. «Тебе всего лишь нужно было сказать, что ты хочешь писать». Мы отправились в туалет, где я помыл его. Он заметил, что я все еще рассержен, досадуя на эту маленькую неприятность, и сказал серьезно. «Папа, я не хочу, чтобы ты сердился. Я хочу сделать тебя счастливым». Бесконечное количество раз после этого я повторял ему. «Ты делаешь меня счастливым, маленький Крис. Ты делаешь меня самым счастливым на свете». Если мое отцовство научило меня чему-нибудь, то это был самый важный урок, который преподнес мне мой сын. Дети не хотят, чтобы мы сердились. Они хотят сделать нас счастливыми. Невероятно, сколько раз мы смотрели «Лиловый дождь». Не только потому, что это увлекательный фильм, но и потому, что мы таким образом спасались от дурацкого дождя. Мы столько раз приходили в кинотеатр смотреть этот фильм, что было неизбежно, что рано или поздно мы встретим кого-то из знакомых. И действительно, вскоре после того, как я начал работать в Bear Stearns, я заметил в соседнем ряду в кинотеатре еще одного нашего нового сотрудника.